Время входа в банкетный зал для каждого корабля определялось индивидуально, и экипажу Фликова выпало входить последним. Поэтому, когда Сабаши и подчиненные вошли в зал, команда остальных кораблей были уже там, не хватало только штабных офицеров. По команде Декакомандера и Дории экипаж выстроился в две шеренги. Сабаши, естественно, стоял во главе. Экипажи других кораблей были выстроены также. В центре осталось большое пустое пространство, и по обе стороны от него стояли шеренги. По 6 кораблей с каждой стороны. Гравитация в банкетном зале была снижена до 0,5 единиц ускорения. Поскольку популярной формой банкета был фуршет, это было сделано для того, чтобы ноги не отекали от долгого стояния. Раздался свисток. Сабаш снял с пояса командирский жезл и двумя руками поднял на уровень лица. Это было правило этикета, распространяющееся только на командиров. Те, у кого не было жезла, то есть большинство, ограничивались обычным салютом. В зал вошла командующая Тасарюя в сопровождении офицеров своего штаба. Она поднялась на возвышение в противоположном от входной двери конце зала и развернулась. Одновременно с этим все солдаты опустили салютовавшие руки. «Простите, что заставила ждать», – произнесла Атасарьёа. «Все собравшиеся, поднять бокалы!» По обе стороны от шеренг появились самоходные столики с бокалами и поехали вдоль строя. Когда самоходный столик наконец-то добрался и до Сабаша, тот посмотрел на него. Там были самые разнообразные напитки. У всех людей свои предпочтения. Есть и такие, как Гуринси, кто вовсе не берет в рот спиртного. Сабаш выбрал пенистое рисовое вино. Этот напиток Аб считают неизбежным спутником любого торжества. И Сабаш не являлся исключением. Сосуд, в котором находилось спиртное, был сделан из генетически модифицированного бамбука. Он словно прилипал к руке его взявшей. «Вы все официально еще не члены первого штурмового дивизиона». Удостоверившись, что напитки есть у всех, начала стоящая на возвышении килокомандера Тасурьёа. «Официально членами первого штурмового дивизиона пока что являются только стоящие здесь солдаты штаба. Однако дивизион будет сформирован именно из ваших кораблей, это факт. Это означает, что вы будете под моим командованием. У первого штурмового дивизиона пока еще нет достижений, которыми он мог бы гордиться. Ничего удивительного, если вспомнить, что он еще даже не родился. Поэтому, к сожалению, я не могу вам сказать, гордитесь тем, что вы попали в мой дивизион. Будьте признательны. Мы должны сами сделать так, чтобы нам было чем гордиться. Дивизион после серии испытаний, скорее всего, будет распущен, а ваши корабли будут распределены по новым дивизионам. Ожидается, что вы станете краеугольным камнем целой группы новых штурмовых дивизионов. И тогда вы сможете сказать своим подчиненным, товарищам и даже старшим офицерам «Добро пожаловать в наш штурмовой дивизион!» Я надеюсь, что оказаться в этом штурмовом дивизионе будет то же самое, что разделить друг с другом славу. Тут она подняла свой бамбуковый бокал. И хоть это и почти неосуществимая мечта, но пусть, когда Империя одержит победу, мы все снова соберемся здесь и будем делиться историями о славных битвах. Вот за это выпьем! Все, кто был в зале, хором повторили последние слова и осушили бокалы. Ну а сейчас можете развлекаться кто как хочет. Под запретом всего две вещи – салютовать и развлекаться с едой. Игры с едой – единственное, чего я не терплю. Это вульгарно. Все прочее в более-менее разумных пределах допускается. Хоть облизывать тарелки, хоть дрессировать кошек. Атасарьёа щелкнула пальцами, и вновь в зал въехало множество самодвижущихся столиков. На этот раз они были нагружены не только напитками, но и едой. Стройные ряды распались, и солдаты накинулись на еду. Искоса глядя на эту картину, Сабаш взял новый бокал. Банкет будет долгим, еда кончится не скоро. В первую очередь следовало найти не чтобы съесть, а с кем бы поговорить. «Рад познакомиться», – обратился он к стоящей по соседству женщине-капитану, подняв в ее сторону бокал. «Субгектокомандер Сабаш с Фликова». «Капитан Алюмкова, субгектокомандер Сербос». С идеально вежливой улыбкой представилась она. «Как ваш корабль?» Сабаш выбрал самую безобидную тему. «Летает просто замечательно. Есть только проблема с дренажной системой». «Это неприятно, правда?» «Да уж. На Фликове этой проблемы нет?» «Дренажная система в полном порядке. Но мы нашли несколько вещей, которые можно было бы улучшить, но даже без улучшений мы вполне довольны». «Главное, что нуждается в улучшении, это то, что сейчас пилотированием в нормальном пространстве занимается Коммендер. Вы не находите?» «Вы считаете, что этим должен заниматься капитан, как на эсминце?» «Да», — кивнула Сербос. «Если в бою капитан командует, а Коммендер управляет кораблем, это слишком запутанная ситуация, разве не так? Когда капитан управляет кораблем напрямую, это намного эффективней». «Но ведь способности по пилотированию корабля и по командованию между собой не связаны. Обладать ими обеими нелегко, верно?» «Обладать обеими необходимо. Даже в маленьком масштабе на эсминцах и эскортных судах от капитанов это требуется. Капитан Сабаш, вы ведь тоже были раньше капитаном эсминца?» «Честно говоря, нет», — признался Сабаш. «На эсминце я был старшим офицером, а потом сразу получил повышение до капитана фрегата». «Этого я не знала», — заморгала Сербос. Сабаш подумал, что если бы, как она настаивала, пилотированием в нормальном пространстве занимался капитан, то его самого вряд ли назначили бы капитаном фрегата. «У меня тоже нет опыта капитана эсминца», — присоединился к разговору мужчина-офицер. «Адьюрос Баткова. Я раньше был старшим помощником на патрульном корабле. Рад познакомиться». «Это для меня сюрприз. Я ожидала, что людей, знакомых с эсминцами, большинство», — сказала Сербос и заглянула в свой запястный компьютер, чтобы найти информацию по всем капитанам. «Но я ошибалась. Старшие капитаны... Один раньше был командиром отделения эсминцев, второй служил на патрульном корабле. Из остальных – пятеро капитанов эсминца, четверо с патрульных кораблей. В общем, с эсминцев и патрульных примерно поровну». «Я ни к тем, ни к другим не отношусь», – сказал Сабаш, беря новый бокал. «Я с эсминца, это верно. Но, пожалуй, меня следует записать в категорию тех, кто был старшим помощником». «В общем, здесь собрались офицеры с самым разным опытом», – пробормотала Сербос, словно ни к кому конкретному не обращаясь. «Нет, разный опыт здесь ни при чем. Иначе здесь были бы и бывшие капитаны эскортных судов, и старшие помощники с линейных кораблей», – возразил Дьюр. «А думаю, это отголоски тех споров. Считать фрегат тяжелым эсминцем или легким патрульным кораблем. Видимо, так и есть», – кивнула Сербос. После этого разговор перешел на то, как правильнее использовать фрегаты. Как легкие патрульные корабли или как тяжелые эсминцы. Сербос защищала идею тяжелых эсминцев, Дьюр отстаивал позиции легких патрульных кораблей. Оба, видимо, хранили верность предыдущему месту службы. Сабаш, не чувствуя необходимости это делать, поддерживал нейтралитет. Вскоре к ним присоединился еще один офицер, высказавший мнение, что фрегат есть фрегат, и ничего больше, и спор разгорелся еще жарче. Почувствовав легкий голод, Сабаш покинул кольцо спорщиков и подошел к самодвижущемуся столику. Хотя звания здесь не имели значения, все же в основном офицеры общались с офицерами, члены экипажа с членами экипажа. Офицеры родом из наземных миров, хоть и получили вместе с офицерским званием статус сквайров, все же предпочитали общаться с рядовыми. Внезапно Сабаш обратил внимание на одного из офицеров. Экурьёа. Ей с энтузиазмом что-то рассказывал мужчина-фланговый офицер, имени которого Сабаш не знал. Видимо, офицер с другого корабля. «Неужели у нее не вызывает неудобства такая настойчивость?» – подумал Сабаш. По выражению лица Экурьёа не чувствовалось, что она была сколь-нибудь раздражена, но с другой стороны, она явно и не веселилась. Она стояла со своим обычным непроницаемым лицом и потягивала напиток. Сабаш подошел к этой паре. «Офицер передней линии Курьёа», — сказал он. «Наслаждаетесь?» «Да», — кивнула она. «Более-менее». С отцовскими чувствами Сабаш посмотрел на флангового офицера, ее собеседника. Судя по званию, он был молод, да и черты лица его выглядели совсем юношескими. Похоже, он только что вошел в стадию зрелости. Видимо, дальше вмешиваться излишне, подумал Сабаш. Насколько он знал характеры Курьё, если она будет испытывать раздражение, то даже его высочеству, командующему имперским флотом, лучше будет немедленно удалиться, а уж стоящему здесь офицеру, уступающему ей в звании, тем более. Похоже, просто стоять перед болтающим мужчиной ей на самом деле было скорее приятно. «Капитан?» – нервно произнес фланговый офицер, явно не зная, что делать с рукой. То ли поднять, то ли опустить. «Командующая предупредила отдавать салют запрещено», – сказал Сабаш, а про себя подумал. «Уж не принял ли он меня за своего любовного соперника?» Следующей его мыслью было: «Однако не слишком ли он смел, если пытается флиртовать со старшим по званию?» Он улыбнулся фланговому офицеру. «Прошу прощения за беспокойство. Продолжайте развлекаться вдвоем». Покинув эту пару, он взял тарелку и палочки.